Выглянув, я увидела горничную и электрика на стремянке. Свет уже горел, а Тереза все торчала в ванной. Может, устроила себе постирушку? Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли с ней чего. Но в ванне утонуть она не могла, ибо ванны не было. Прошло около часа. Наконец, Тереза вернулась, обвздрюченная до невозможности, и сходу набросилась на нас. «Какая зараза выключила мне свет в ванной?» Мы ничего не понимали. «Ты о чем? Ведь в ванной света не было. И что ты там до сих пор делала?» Не отвечая, Тереза ополчилась на меня. «Ты тоже хороша. А луна светит, ах, оставь окно открытым. Холодрыга жуткая. Пришлось закрыть. Ну и, конечно, уронила мыло. Выскользнула куда-то, покатилась. Принялась искать в темноте. Весь пол ощупала, а тут вода льется. С трудом нашла краны, чтобы выключить. И тут зажегся свет». «Ну, хорошо, что зажегся», — попытались мы успокоить разбушевавшуюся Терезу. «Сразу все стало видно». «Да не у меня зажегся, в коридоре». Я слышала, как кто-то говорил: «Ну, теперь порядок, в ванной тоже есть свет». Но тут я принялась искать выключатель. Теперь уже ощупала все стены. Никакого выключателя. Значит, он снаружи. А выйти я не могла, потому как голая. А в коридоре были люди и разговаривали. Ну, я нашла мыло и опять включила воду. Да по ошибке холодную. Но чего ржете? Вас бы на мое место. Какая гангрена выключила свет в ванной? Должно быть, я, пришлось признаться. Вроде бы, уходя после мытья, я автоматически нажала на выключатель. А ты уж не могла набросить халат и выглянуть в коридор? Не могла. Мокрая я была и вся грязная от этого щупания в потемках. Ну, подождала бы, пока люди из коридора уйдут, велика беда. Подождать? А если они сами ждали, пока ванная освободится? Они бы ждали в коридоре, а я в ванной, и торчали бы так до судного дня. Ну, пришлось в конце концов открыть луну. Тьфу, окно открыть. Дуло в него по-страшному. И шанс я заработала, это как пить дать. «Так попросила бы тех людей в коридоре зажечь тебе свет», — сказала я. Тереза вдруг перестала свирепствовать, как-то странно посмотрела на меня и легла в постель. Правда, тут же стала ворчать на дым, который попадал в нашу комнату через открытые слуховые окна в потолке. Люцина утешила ее, что скоро перестанут топить в доме и дыма не будет. «Да-да, а утром опять пойдет», — не уступала Тереза. И без всякого перехода поинтересовалась. «Интересно, что за шайки гнездятся в этом пансионате?» «Какие шайки?» — удивилась Люцина. «Ну, преступные, ясно». «Мне ничего не известно ни о каких преступных шайках». «Мне тоже стало интересно. А почему ты решила, что в пансионате водятся преступные шайки?» «Да эти люди в коридоре как-то странно вели себя», — пояснила Тереза. Разговор у них был какой-то подозрительный. Причем говорили они тоже подозрительно, шепотом. Потому я и не стала просить их зажечь мне свет. «Шепотом? И ты слышала?» — удивилась мамуля. «Так ведь они у самой двери в ванную стояли. А там видели, какая щель?» «Ну, в нее меня наверняка просифонило при открытом-то окне». «Ну так а о чем же они шептались?» «В том-то и дело, что не знаю». «Здравствуйте. Только что сказала, разговоры подозрительные, вдруг не знаешь». «Ну неужели не ясно?» — опять разозлилась Тереза. «Слова-то я слышала, только их смысла не поняла. А смысл явно зловещий, таинственный». «Так а что за слова?» «Сейчас вспомню». «Ага, вот так». Они шептали: «Опять здесь». Потом: «И не скрывается». И еще: «Это не может быть случайным». Потом: «Может, это ловушка?» И, наконец: «Любой ценой надо с этим покончить». «Ах, ничего особенного», — сказала мамуля. «Ну, почему ты решила, что это обязательно шайка преступников?» «Я же уже объяснила», — опять разозлилась Тереза. Важно не то, о чем они говорили, а то, как они это говорили.